Глава восьмая. Я проснулась от чьих-то движений рядом. Подумала было, что это Халили вскинулась, но это была женщина, которая помогала мне мыться. Она снова наливала воду в бадью, добавляла туда какие-то засушенные лепестки. «Мыться надо», — сказала она мне, заметив, что я проснулась. Я стащила с себя простынь и смутилась, увидев, что она в крови. «Я это заберу!» Женщина беспардонно отобрала у меня простынь, а я покраснела. Надо заметить, что сегодня женщина вела себя вежливее, чем вчера. Хотя мне до этого особо дела не было. Я молча залезла в бадью, выдыхая. В пустыне очень жарко, и оказаться в прохладной воде – поистине удовольствие. Правда, в промежности неприятно пощипывало, и вода это дело не сгладила. Женщина подала мне мыло и ушла с простынями. Мне вновь стало стыдно. Вдруг кто увидит? К примеру, те мужчины, что расхаживают по лагерю. Халили я, как ни странно, не стеснялась. Не после прошедшей ночи. Во рту появилась горечь, и я тихо всплакнула. Меня изнасиловали, а я вместо того, чтобы бежать в полицию, принимаю ванну с цветами, которую организовал мой насильник. «Где еще такое возможно в наше время?» Халиль вошел в палатку, когда женщины уже не было, и сразу же направился ко мне. Я села в воду, закрываясь и обнимая собственные колени руками. Опустила взгляд, чтобы он не увидел наворачивающихся слез. «Как ты, моя красавица?» Его хриплый голос звучал непривычно мягко. Я бы даже сказала, что ему не идет. «Нормально», – пробубнила тихо я. «У тебя ничего не болит?» Я промолчала. «У нас есть врач, женщина. Если тебя что-то беспокоит, я могу ее позвать». «Мне ничего не нужно». Хотела добавить еще «от тебя», но не стала нарываться. Я помню, на что он способен в порыве ярости. «Что ж, хорошо». Он загадочно усмехнулся и принялся снимать с себя одежду. Я оторопела и отвела взгляд в сторону. Когда он совершенно голый полез ко мне в воду, я запротестовала. «Что ты делаешь? Это моя вода!» «Нет, моя, Аниса. Это моя вода. И она очень ценный ресурс в пустыне. Мы не переводим ее зря. Придется тебе мыться вместе со мной». «Ты весь в золоте ходишь, у тебя целый лагерь, и ты не можешь купить себе воды?» Халиль снова усмехнулся. «Лагерь не единственное, что у меня есть. У меня есть и город, и даже дворец. Я шейх Аниса. Воды привезти не проблема, но я не хочу, чтобы люди в лагере перестали ценить то, что поистине ценно. И тебе придется ценить и уважать мои устои, поняла?» Он взял меня за подбородок, приподнял лицо. «Я не слышу ответа». «Поняла», — проговорила, глядя в сторону я. «Позволишь мне?» Он отпустил мое лицо и зачерпнул своими большими ладонями воду с лепестками, вылил ее мне на голову. Я фыркнула, протерла руками лицо. Халиль тем временем мыл мои плечи и грудь, отмахиваясь от моих рук, как от надоевших мух. Дальше живот и промежность. Я застонала, когда он коснулся нежной, израненной кожи, но его это, похоже, не волновало. «Так бывает, впервые. Больше больно не будет». «Больше?» Я сглотнула и отвернулась, заплакала. «Перестань, Аниса, не надо плакать. Ты могла попасть в бордель. С такой привлекательной внешностью тебя бы там замучили. Я же обращаюсь с тобой почти ласково. Цени это». «Ценить насильника?» — вспылила я, откидывая руку, которую он мыл меня между ног. «Ни за что!» Халиль на мгновение застыл, а потом поднял руку и схватил меня ею за лицо. «Придется ценить, иначе станет хуже. Не забывай, ты всего лишь моя вещь. Я могу обращаться с тобой как с человеком, а могу как с вещью. Выбирай сама». Больше он не предпринимал попыток помыть меня. Мылся сам, ничуть не стесняясь. Закончив, вылез из импровизированной ванны, начал одеваться, даже не вытершись. Большой, мускулистый, красивый. Он действительно красивый, как ни прискорбно это признавать. Хотя, будь он уродом, мне было бы в разы хуже. «Когда закончишь, одевайся». Кивнул на новый узел на кровати. Я даже не заметила, как он его туда положил. «Тщательно спрячь волосы и лицо. И выходи помогать женщинам. Сегодня ты увидишь, как тяжело жить в пустыне». «Я сюда не просилась», — отрезала я. «Ничего, это будет уроком для тебя». «Уроком?» «Да, будешь со мной вежливой и нежной».